Капитан, кто свистал всех вниз? Да-да, я требую ответа. Кто заставил нас всех спуститься с книжных полок? Ведь, насколько мне известно, встречи сегодня не предполагалось. Это вы, Диксон. Да нет, капитан Робинзон. У меня во всей книжке нет боцманской дудки. А, это шутки Мюнхгаузена. Ну, это вы, барон? Не знаю, не знаю. Я вообще никогда не рассказываю своих правдивых историй, пока их как следует не придумал. Капитан, раз уж мы собрались, давайте займем места за столом нашей кают-компании. Многоуважаемый капитан Робинзон, какой же ветер будет надувать сегодня наши паруса? Каким курсом мы двинемся вперед? Я предлагаю остаться здесь и послушать мои правдивые рассказы. Ах, Мюнхгаузен, сколько раз вы были разоблачены нашими юными друзьями, но ничто вам не помогает. Зато я помогаю им. Они получили 1000 очков, критикуя мои рассказы. Они становились членами-корреспондентами клуба, слушателями школы Юнг. Они смеялись надо мной, но я заставлял их почаще заглядывать в атласы и учебники географии и надеюсь, что в конце концов... Что же произойдет в конце концов? В конце концов наберется 1 000 000 000 очков за разоблачение так называемых ошибок Мюнхгаузена. О, клянусь большой медведицей, мы начинаем сбиваться с курса. Это невозможно, Гатерас, потому что мы до сих пор его не установили. Я предлагаю безопасное и приятное путешествие. Почему бы нам не отправиться на землю Мюнхгаузена? Где же находится эта земля? Ах, вы хотите знать ее координаты, юноша? Пожалуйста, земля Мюнхгаузена находится как раз на пересечении тропика Рака с тропиком Козерога. Капитаны, на столе лежит какая-то записка. Дайте ее сюда. Что? Пожалуйста. Смотрите, что здесь написано. Я предлагаю отправиться на Маховую 11. Там происходит сейчас событие, которое не может не волновать членов клуба знаменитых капитанов. Но это же адрес Московского университета. Я много лет провел в библиотеке географического факультета и хорошо запомнил этот адрес. А кто подписал записку? Подписи нет, и почерк мне совершенно не знаком. Посмотрите, может быть, что-нибудь есть на обороте? Ах, на обороте. Ага, на обороте пригласительный билет. Ровно в 8 часов состоится конференция школы Юнг клуба знаменитых капитанов. А, ну теперь все понятно. Неизвестный друг предупредил нас об этом событии. Скорее поспешим на Маховую. Нет, капитан Немо, поздно. Конференция уже началась. Отлично, нам и не нужно никуда ехать. Мы просто включим радио. Пустите меня. Я вам покажу сейчас, как надо ловить станции. Нет, нет, не то, не то, не то, не то. Вот, вот, поймали. Немного громче. Да, да, да, очень хорошо, замечательно. Вот, вот, вот. Слышишь песню? Слышу. Дорогие юные путешественники и географы, рад приветствовать вас сегодня на нашей конференции. Кто это говорит? Это профессор Зубов, неоднократно принимавший участие в работе нашего клуба. Разве вы не узнали его голос? Мешайте слушать. Вот уже полгода, как работает школа Юнг. Географический кружок, организованный победителями в игре клуба знаменитых капитанов 25. За это время вам удалось уже кое-что сделать. Ведь помимо знаний, которые вы приобретаете на лекциях профессоров и доцентов нашего географического факультета, вы занимаетесь и практическими работами. Вы ведете наблюдения в поле, исследуйте родной край. Сегодня мы услышим ваши доклады. Некоторые из них сделаны по материалам, которые вы почерпнули из книг, а другие основаны на том, что вы сами видели, сами наблюдали. Николай Николаевич, разрешите поднять на мачте флаг школы Юнг? Пожалуйста, поднимайте. На флаг смирно! Первое сообщение на нашей географической конференции сделает Лёля Белкина. Ее тема — реки Москвы. Там, где теперь раскинулась наша столица Москва, в 18 веке насчитывалось 858 прудов и больше 40 рек, не считая мелких безымянных речушек. Сейчас большая часть рек засыпана или заключена в трубы. И только некоторые названия улиц напоминают о том, что было когда-то на этих местах. Неглинная улица, как известно, проложена над рекой Неглинкой. Болотная площадь образовалась на обширном топком болоте. По болоту же, покрытому мхами, пролегла теперешняя Маховая улица, где мы сейчас находимся. Реки Москва и Яуза были в то время полноводными. По ним шли караваны судов с различными товарами. Москва, расположенная на пересечении водных путей, быстро росла и становилась крупным торговым городом. Но со временем Москва-река стала мелеть. За фарватером реки никто не следил. Его не расчищали, и река все больше и больше загрязнялась. В 1905 году на Марковском перекопе затонула груженная сеном баржа. Ее занесло песком и илом, и через несколько лет на этом месте образовался островок. Пока на Москва-реке не было плотин, ее можно было в нескольких местах переходить вброд. Были броды у Новодевичьего монастыря, у Крымского моста. После устройства Бабьегородской плотины отмели и острова покрылись водой, и тогда пришлось строить мосты. Река Яуза когда-то была частью Великого торгового пути из Смоленска на Волгу. На пристани ее перегружались товары, а во времена Петра I по Яузе плавали потешные флотилии молодого царя. Но потом и эта река сильно обмелела. Только теперь, за годы советской власти, эти реки преобразились. Их очистили от ила, веками копившегося на дне, заковали в каменное русло. Сейчас из речного порта Москвы сюда могут плыть в Ленинград и в Астрахань. А еще недавно на берегу маленькой речки Химки, где теперь стоит прекрасное здание речного вокзала, паслись коровы и рос бурьян. Спокойно и величаво течет Москва-река в своих каменных берегах. Над нею повисли новые великолепные мосты. По каналу Москва-Волга плывут теплоходы. Река Москва стала центром огромного водного пути, соединяющего Белое, Балтийское и Каспийское моря. Капитаны, очень интересно. А меня все-таки интересует, кто свистел в боцманскую дудку. Слушайте дальше. Игорь Дудлер, ученик 8 класса 167 школы. На занятиях нашей школы Юнг я как раз взял очень интересную тему, связанную с весенним паводком. Строительство прудов и водоемов в степных и лесостепных районах нашей Родины. Но прежде чем рассказывать о водоемах, я хочу остановиться на том, какую роль в нашей жизни играет половодье. Дело в том, что для растений очень важно, чтобы земля была пропитана влагой. Медленное таяние верхних вод полезно именно тем, что вода успевает хорошо напитать почву. Но слишком бурный весенний паводок приносит немало вреда. Верхние воды смывают плодородный слой почвы, размывают маленькие ямки, превращая их в большие. Иногда стремительные потоки разрушают плотины, сносят мосты. Лесные защитные полосы, посаженные вдоль полей, сберегут необходимую влагу на лето и предохранят поля от разрушительных действий внешних вод. Травопольная система севооборота сделает почву такой, что она будет хорошо впитывать воду. А пруды и водоемы задержат и большое количество талых вод. Тогда весенний паводок, который раньше приносил вред, станет служить нам на пользу. В верховьях маленьких рек, во врагах, в балках, там, где грунт водонепроницаем, будут устроены плотины. Талым водам, которые переполняют весной овраги и балки и поднимают уровень воды в реках, не удастся убежать от нас в дальние моря. Они останутся там, где в них большая нужда. Водохранилища появятся близ каждого колхоза, каждого совхоза. Их будут строить в таких местах, откуда наиболее удобно орошать поля. Если поля лежат выше пруда, воду на них будут подавать насосами. Она поднимется по каналам, разольется по полям мелкими ручейками и подойдет прямо к растениям. На берегах прудов построят насосные станции с механическими двигателями. С помощью особых машин можно будет устраивать даже искусственный дождь. Большой, сильный, такой, какой нужен для урожая. Большие водоемы будут окружены деревьями. И в тех местах, где природа была однообразной и скучной, станет красиво и нарядно. Великий сталинский план преобразования природы уже проводится в жизнь. И огромные пространства богатейшей, плодородной земли будут спасены от страшного врага – засухи. Как было бы обидно, капитан, если бы мы не слышали всего этого. А я все-таки хочу узнать, кто... Замолчите, Мюнхгаузен, замолчите. Уже начался следующий доклад. Я расскажу о нефти, о том, как она образуется. Известно, что нефть очень важна для нашего народного хозяйства. Ведь из нее получают такие необходимые и такие непохожие друг на друга продукты, как бензин и душистое эфирное масло, идущее на приготовление духов, асфальт и мыло, и лекарства. Но не всем известно, что такое нефть. Изучая состав нефти, ученые убедились, что она состоит из углеводородов органического происхождения. Значит, для того, чтобы в земле образовалась нефть, в этом месте должны были скопиться остатки животных и растений. Ученые пришли к заключению, что нефть образуется из планктона. Планктон – это мелкие растения и животные, населяющие воду морей и океанов. Они не плавают самостоятельно, а носятся по течению. И в пресных водоемах есть планктон, но там его меньше. Планктонные растения – это мельчайшие водоросли, а животные – не только мелкие моллюски, рачки и иглокожие, но и медузы, которые бывают очень большими. Огромные массы планктона скопляются у островов и побережий, в заливах и лагунах. Реки, впадающие в моря и океаны, несут массу песка и ила. Опускаясь на дно, ил и песок увлекают с собой мертвый, отживший планктон. На него с огромной силой давят верхние слои отмерших живых организмов, и постепенно эти органические остатки превращаются в углеводороды, из которых и состоит нефть. На протяжении веков то одна, то другая часть нашей страны оказывались под водой. В разные геологические эпохи моря образовывались и бесследно исчезали. Геологи знают, что нефть встречается там, где когда-то находились заливы и лагуны древних морей, то есть в тех местах, где скоплялся планктон. Поэтому такие места тщательно разыскиваются. В них могут оказаться новые, богатейшие залежи нефти. Дальше нам предстоит ознакомиться с работой юных географов, совершивших путешествие на Памир. Но мы это сделаем после перерыва. Воспользуемся этим перерывом, капитаны, и обменяемся мнениями. По-моему, из наших юнг может получиться большой толк. Многоуважаемые члены клуба, меня в особенности заинтересовало одно сообщение. Сколько тысячелетий человечество только мечтало о борьбе с засухой, а теперь мечты превращаются в действительность? Я уверен, что нас слушают школьники во всех концах Советского Союза, и, наверное, многие из них тоже подготовили интересные сообщения и доклады. Хорошо, если бы слушатели нашего клуба сообщили бы нам свои впечатления, дополнения и замечания по темам, которые затронули сегодня юнги. И лучшие работы мы выслушаем в кают-компании клуба знаменитых капитанов. Вы все позволили себе уклониться от истины и не сдержать слова. Да-да-да-да-да. Ведь мы, кажется, условились, что председательский молоток получит тот, чье предложение будет принято, а вы его обманули. Успокойтесь, барон, мы никого не собираемся обманывать. Но что же делать, если мы до сих пор не знаем, кто же, собственно, предложил послушать школу юн? Ведь записка была без подписи. Ах, если остановка за этим, я могу подписать, Дик. Дайте мне карандаш. Пожалуйста. Позвольте, барон, вы же предлагали совсем другое. Все слышали, как вы приглашали нас посетить открытую вами землю Мюнхгаузена, о которой, кстати сказать, никто, кроме вас, и не знает. Ну, что тут особенного? Я ее открыл, я и закрыл за ненадобностью. Но как все-таки хорошо, что нам удалось, благодаря юнгам, совершить увлекательное путешествие, не выходя из нашей кают-компании. Нам голос юности отважной знаком, понятен, мил. Ведь капитан бывал и каждый сам тоже юнгой был. Нам приходилось в ненастьях, невзгодах встретить суровые дни, но никогда в самых дальних походах мы не бывали одни. С нами без привала шли неутомимо, на дорогах мира были с нами вы. Школьники Урала, пионеры Крыма, девочка с Кальмыра, мальчик из Литвы. Бывало блещут переплеты, огонь горит светло, но дальний ветер, друг залетный, уже стучит в стекло. Нет, мы не любим сидеть за уютным гостеприимным столом. Нам по душе вместе с ветром попутным плыть на просторе морском. Знаем, в океане путь большой и долгий, вместе с нами снова совершите вы. Школьники Кубани, пионеры Волги, девочка из Львова, мальчик из Москвы. Капитаны, мне показалось, что кто-то на верхней полке пел вместе с нами. Да-да-да. Это пел я, дорогие капитаны. Кто это? Клянусь туманами Арктики, это наш сосед по книжной полке. Полярный летчик Саня Григорьев из книги Каверина «Два капитана». Да? Григорьев. Мы уже встречались в новогоднюю ночь. Прыгайте сюда, капитан. Давайте руку. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите еще раз поблагодарить вас, многоуважаемый Саня Григорьев, за помощь. Вы разгадали тайну бутылки, которую бросила Оксана капитан в Московское море. Сегодня я тоже разгадал одну тайну. Это вы свистели в боцманскую дудку. На этот раз вы сказали правду. Капитан Григорьев, вы ведь не раз разгадывали тайны писем. Кто, как не вы, нашли следы погибшей экспедиции капитана Татаринова? Может быть, и сегодня вы нам поможете? Да, вот письмо без подписи. Ой, это очень просто. Дик, дайте мне карандаш. Барон, верните карандаш. Разве только для науки? Прошу. Спасибо, Мюнхгаузен. Какие вычисления вы собираетесь произвести? Может быть, дать вам штурманские таблицы? Да нет, дело обойдется без них. Капитаны! Он подписывает письмо! Это его почерк! Значит, вы сделали нам это прекрасное предложение! Я! Дело в том, что слышал, как юнги готовились к своей конференции. А потом они забыли между моими страницами пригласительный билет. И я счел своим долгом вручить его вам. В таком случае мы считаем своим долгом вручить вам председательский молоток. Взгляните на часы, капитан Гулливер. По-моему, перерыв уже кончился. Совершенно верно. С вашего разрешения я включаю радио. Тишина, друзья, тишина. Прослушаем сообщение Миши Бейера. Я хочу рассказать о том, что я сам видел и сам наблюдал. Меня интересовал рельеф Подмосковья. На озере Пионерском, расположенном близ Красновидово под Можайском, мне удалось наблюдать ледниковый рельеф. Само озеро с круглым дном, имеющим форму воронки, сильно заросшее, лежит в большой котловине, ограниченной мореной и коренными породами, известняками. Оно и само почти круглое. Его глубина доходит до 10 метров, ширина до 100 метров. Как образовалась котловина? Откуда произошло озеро? Для того, чтобы выяснить этот вопрос, я отправился к тем местам, где пласты земли были обнажены, и по ним я старался прочитать историю озера. Я увидел здесь ленточные глины. Это тонкие слои очень мелкой глины и тончайшего песка. Сверху лежал слой почвы, внизу мощные пласты морены. Слои глины – это зимние осадки водоема, а песок – летние. Его нанесли сюда ручьи и реки, впадающие в озеро. Мощные пласты морены говорили о том, что котловина образовала ледник. Позже она могла заполниться водой, возможно, даже ледниковой. Значит, котловина и само озеро очень древнего происхождения. Вот то, что я наблюдал сам. Затем, познакомившись с теорией профессора Муравейского, я узнал историю образования теперешнего озера. Вот как все происходило. После отступления ледника в древнем озере остался огромный обломок льда. Постепенно он был похоронен под осадками водоема. Но шло время, климат становился мягче, лед начал таять, и осадочная корка провалилась. А пустота, которая была под этой коркой, заполнилась водой. Прошли тысячелетия, и большое озеро, все время зарастая, превратилось, наконец, в болото. Болото осушили, и на его месте теперь раскинулись плодороднейшие в Московской области поля. Только озеро Пионерское напоминает о геологической истории этого района. Что вы сделали, барон? Зачем вы повернули ручку? Ну, я хотел вас увлечь в новые путешествия. Зачем же? Продолжим наше путешествие со школой Юнг. Крыша мира Памир точно гигантским узлом связывает воедино крупнейшие горные цепи. Тяньшань, Памир-Алай, Гиндукуш, Каракорум и Куэнь-Лунь. Мы, московские пионеры, должны подняться на эти величественные горы. Нам предстоит пересечь три хребта – Гисарский, Зеравшанский и Туркестанский. Дорога петлит, огибая скалистые предгорья. Мы миновали шумный поток воды, который, кипя и пенясь, свергается с гор и устремляется к турбинам Варзобской электростанции. Машина быстро мчится по хорошо укатанной дороге. Первое время мы со страхом поглядываем друг на друга. Не видно ли у кого-нибудь признаков горной болезни? Нас много пугали этим недугом в Москве. Но, видно, не прошла даром наша тренировка в Подмосковье. Все чувствуют себя отлично. Мы поднялись уже очень высоко. Над нами нависают угрюмые каменные стены. Навстречу попадаются автомашины, вьючные лошади. Иногда путь нам преграждает стадо жирных гисарских овец, спускающихся с высокогорных лугов. Часто встречаются маленькие ослики, нагруженные до того, что их не видно под огромными вьюками. Повороты так круты, что иногда машина не может развернуться и дает задний ход, чтобы изменить направление. Дорога на равнине обсажена деревьями и залита асфальтом, а здесь на высоте вымощена щебнем. Видно, что за ней внимательно следят и немедленно исправляют каждое повреждение. Недавно здесь пролегали вьючные тропы, по которым ездили на лошадях и ишаках. На Восточном Памире даже эти неприхотливые животные не выдерживали порывистого, то обжигающего, то леденящего ветра. И лишь могучие яки кутасы могли пробираться по тропам. Кутас покрыт длинной густой шерстью. Она защищает его от холода. Кутас приносит горным жителям не только великолепную шерсть для одежды, не только молоко, которое так густо, что о нем говорят, будто на нем может плясать заяц и не провалиться. Як кутас издавна служит жителям Восточного Памира, как вьючное и верховое животное. Упрямо карабкается он по узким тропинкам, где один неосторожный шаг может привести к гибели. 1 мая 1920 года к Сталинабаду подошел первый поезд. Тогда еще мало было удобных дорог, а теперь все новые и новые пути прокладываются среди нагромождения скал, по ущельям и ледникам. Уже более 2000 километров дорог растянулось по республике. Тракт Изоша в Харок – одна из самых высокогорных дорог мира. Большой Памирский тракт связывает Сталинабад с районом Дарваза и Западного Памира. В Таджикистане также побывала ученица Тамара Грашина. Она сейчас расскажет о своих путевых впечатлениях. Мы долго ехали мимо бесконечных полей хлопчатника. Вдоль дороги бежал арык. Головы наши скоро посидели от мелкой лесовой пыли, носившейся в воздухе. Хлопководческий колхоз «Миллионер», куда мы держали путь, открылся внезапно за поворотом дороги. Навстречу нам вышел Раис, председатель колхоза «Коммунизм». Раис был в пестром халате и вышитой тюбетейке. Он повел нас на хлопковое поле и по дороге рассказал, что прежде здесь хлопок не сеяли, берега рек в этих долинах зарастали такой высокой травой, что в ней скрывалась лошадь вместе с всадником. Но при советской власти сюда переселились из горных кишлаков таджики-скотоводы. На хорошо удобренной и разработанной земле они выращивают богатые урожаи длинноволокнистого хлопка. Мы узнали, что Раис и еще два колхозника получили звание Героя социалистического труда. Колхозникам помогают самолеты. В последние годы на полях появились замечательные хлопкоуборочные машины. Каждую такую машину обслуживает только 2 человека. Они спокойно ведут ее по грядам хлопчатника, а уж машина не пропустит ни одного кустика, все оберет начисто. Причем одна машина работает за 60 сборщиков хлопка. Начали спускаться сумерки, с гор потянуло холодком. В кишлаке зажглось электричество, и по телефону, висевшему в чайхане, нам сообщили, что нас уже ждут в городе наши друзья, сталинабадские пионеры. Мы дружески распрощались с гостеприимным Раисом и другими колхозниками, и по дороге, пролегавшей среди высоких кустов хлопка, покатили в город. Дорогие друзья, в заключение прослушайте выступление президента Всесоюзного географического общества академика Льва Семеновича Берга. Да, в Ленинграде. И тем не менее, вы сейчас услышите его голос. Внимание! Включаем нашу запись. Хорошо известно, что русские и советские исследователи сделали много замечательных открытий в Арктике. Но наши отечественные ученые-моряки вписали также славные страницы в историю мировых географических открытий и в Антарктике. 130 лет тому назад, в 1819 году, русское морское ведомство отправило в Антарктику 2 судна. Шлюп «Восток» под начальством капитана Фадея Фадеевича Беллинсгаузена и шлюп «Мирный», которым командовал лейтенант Михаил Петрович Лазарев. Оба командира были опытные моряки, испытанные как в боях против неприятеля, так и в мирных кругосветных плаваниях. Обоим им поставлены памятники: Беллинсгаузену в Кронштадте, Лазареву в Севастополе. Плавая на парусных судах в Антарктике среди ледяных гор, ежеминутно грозивших погубить шлюпы, наши отважные мореплаватели открыли сначала остров Петра I, а потом землю, названную землей Александра I. Кроме того, положили на карту Южные Сандвичевы и Южные Шетландские острова. Среди Южных Сандвичевых островов открыты острова Лескова, остров Высокий, остров Заводовского, названный в честь капитана-лейтенанта Заводовского, плававшего на востоке. Остров этот есть действующий вулкан, и когда наши суда проходили мимо острова, из кратера вулкана выделялись серные пары. На острове гнездилось множество пингвинов. Плавание русских моряков представляет беспримерный подвиг. В неимоверно тяжелых полярных условиях парусные суда ни на минуту не разлучались друг с другом, что даже для паровых судов представляет громадную трудность. Помимо южнополярных областей, эта же экспедиция производила исследования в тропической части Тихого океана, где открыла новый архипелаг, названный островами Россиян. Обо всем этом должна знать наша молодежь. Русские имена запечатлены на карте всего мира, в Арктике и в Антарктике, в Европе, в Азии и в Северной Америке, а также в тропической части Тихого океана. Поблагодарим академика Льва Семеновича Берга от имени наших юнг. Я должен с удовлетворением отметить, что юнги добросовестно подготовились и сделали ценные сообщения. Но, конечно, это только начало. Летом вас ждут увлекательные путешествия по нашей советской земле. Попутного ветра, дорогие юнги! Включите радио. Знаете, капитаны, а меня больше всего заинтересовало сообщение об Антарктиде. Только тот, кто когда-либо плавал на парусных кораблях, только тот, кто плавал среди полярных льдов, может по-настоящему оценить подвиг наших моряков. С исключительным мужеством и искусством вели корабли Беллинсгаузен и Лазарев. Они обогнули антарктический материк в более южных широтах, чем английский мореплаватель Кук. Кук писал: «Я обошел океан южного полушария на высоких широтах и совершил это таким образом, что неоспоримо отверг возможность существования материка. А между тем русские открыли человечеству в южной части Тихого океана берег Антарктиды, земли, которой до сих пор не видел ни один человек на свете. Наши моряки не только плавали, но и изучали. Описание их плавания, напечатанное в двух томах с атласом карт и видов под заглавием Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжении 1819, 1820 и 1821 годов отличается исключительной полнотой и разносторонностью. Книга-то доказывает, что наши моряки открыли не только Антарктиду, но и антарктические воды и их исключительное сохранившееся до сих пор промысловое значение. Я предлагаю немедленно отправиться в Антарктику по следам героической экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева. Хотя мой Наутилус едва не погиб во льдах южных ледовитых морей, но я готов снова плыть туда. Тревога! Свистать всех наверх! Мы посвятим этому путешествию нашу следующую встречу. За окошком снова прокричал петух, фитилек пеньковый дрогнул и потух. Синим флагом машет утренний туман. До свидания вашу руку, капитан. До свидания вашу руку, капитан. Снова мы недвижно станем там и тут. Вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слушал нас, будем с вами вместе мы еще не раз.